Глава 30. Алия. Полет прошел быстро и почти без происшествий. Если откинуть эпизод сна и еще один огромный такой эпизод падения, то мы очень даже мирно пережили эти 4 часа. Мы посмеивались, иногда переругивались и слегка кусали друг друга, определенно получая удовольствие от непринужденного общения. И только лишь финальный диалог в аэропорту снова толкнул меня на дурацкое признание. Надо же было, а? Практически заявила, что хочу его. Молодец. Еще немного, и начнешь как фанатка бегать по пятам и серенады петь под окнами. Пока еду в такси, тихо себя ненавижу. Ругаю за несдержанность и молю провидения, чтобы больше в эти дни ни на форуме, ни в городе мы не встретились. «Три ха-ха, Алия», — сказала в этот момент Вселенная. Народу на слете бизнесменов много, люди со всех уголков планеты. В общем зале бизнес-центра шум, гам и толкучка. В сотый раз спрашиваю себя, а зачем я здесь? И снова не могу дать себе четкого ответа. Любопытство, что тяга к знаниям и огромное желание развиваться в своем направлении заставили принять выбитое благодаря фирме отца приглашение. Подхожу к стойке регистрации, заполняю заявку на участие по форме и забираю именной бейдж. Доступ практически на все мероприятия, проводимые в рамках данного съезда. «Лия, привет!» Слышу знакомый голосок откуда-то со спины. Оборачиваюсь, шерстя взглядом разномастную толпу снующих мимо людей, и замечаю свою давнюю знакомую. «А, Джесс, привет!» Перехожу на английский, который, благодаря курсам, знаю в совершенстве. «Как ты здесь?» Приобнимаю подбежавшую ко мне девушку и отмечаю, что она с каждой нашей встречей только хорошеет. Сейчас она буквально лучится счастьем. «В рамках повышения квалификации отправили, а вот тебя я увидеть не ожидала. Тебя из твоей Москвы теперь не вытащить». «Ну, пока не моей, но я в процессе». В свое время Джесс приезжала к нам в город по обмену опытом. Девчонка-хохотушка, душа любой компании. Мы быстро сдружились, и вот уже почти 6 лет поддерживаем связь. «Правильно, такими темпами скоро завоюешь». «Женщина-президент, согласись, неплохая идея». Подмигиваю подруге и увлекаю ее подальше от толкучки. «Мне нравятся твои амбиции». «А если серьезно, работы уйма». Сбрасываю всю игривость. Хорошо, что получилось вырваться на пару дней в своеобразный отпуск. «Новостей, наверное, тоже уйма», — улыбается старая знакомая. «А куда без них? Жизнь пестрит, скучать некогда». «Может, сбежим тогда? Вводная встреча не особо информативна», — морщит девушка носик. «Кофе попьем или что вы там любите, чай?» «Поболтаем, а то я уже соскучилась по тебе невероятно». «Очень заманчиво», — окидываю взглядом зал и понимаю, что просиживать юбку на лекциях и презентациях точно не готова. «Я сегодня не настроена учиться». Сказано, сделано. Почти 2,5 часа мы с Джессикой просидели в уютном ресторанчике, уплетая изумительно вкусные десерты и попивая шампанское за встречу. Оказывается, девушка вышла замуж и в скором времени планирует уйти в декрет. Я же рассказала ей про свою зеленоглазую дочурку и про злоключения на любовном фронте. В отель приезжаю уже ближе к вечеру, быстро улаживаю вопрос с вещами, которые из аэропорта сразу доставили сюда, и заселяюсь в забронированный ранее номер. Захожу в свое пристанище и первым делом блаженно разваливаюсь на широченной мягкой кровати. Отменные пружины. Будь мышка здесь, уже скакала бы, как маленький кенгуренок, подлетая до потолка и громко хохоча. Вообще, откровенно говоря, я люблю это ощущение свободы, когда ты одна в другом городе, где никто тебя не знает, и даже твои временные соседи всего лишь мелькающие рядом лица. Ты можешь быть в отпуске кем угодно, ловить момент и кайфовать от самой мысли, что находишься за 1000 километров от дома. Это прямо мое. Тем более дочурка в надежных руках, и я могу позволить себе немного расслабиться. Хватит держать себя под тотальным контролем. Кстати, о мышке. «Муся, привет!» Через пару длинных гудков слышу родной картавый голосочек на том конце провода. «Привет, принцесса! Я уже очень по тебе соскучилась». «Я тоже соскучилась по тебе. Ты уже далеко-далеко на работе?» — спрашивает моя любопытная хитрым-хитрым голосом. «Да, солнышко, далеко». «А привезёшь мне иголуску красивую, м?» Буквально вижу, как невинно хлопает ресничками и смотрит щенячьими глазками эта лисичка. «Ты моя маленькая хитрюга. Обязательно привезу. Самую-присамую красивую». «Мышку хочу, Муся». «Будет тебе мышка. Скажи мне, как ваши дела? Как там деда с Бусей?» На заднем плане переговариваются отец с матерью и, конечно, куда без задорного лая Ватсона. Судя по тому, как отчетливо я его слышу, Майя опять сидит рядом с псом и не исключено, что трепет его за хвост да за уши. Улыбаюсь и прикрываю глаза. Перед глазами сразу встает картинка уютной гостиной с затопленным камином и родными лицами. «Хорошо все. Мы с дедой и Бусей ходили в бассейн и на голках кататься». И я почти на час выпадаю из жизни, слушая иногда крайне неразборчивый лепет своей малышки. У нее осталась масса впечатлений от похода в аквапарк, а любимый дедушка, как всегда, напокупал ей кучу новых игрушек. Иногда смотрю на плюшевый зоопарк у нас в квартире и с ужасом думаю, что однажды дочка вырастет, и все это великолепие придется куда-то девать. Сердце щемит тоска. Всего денек, еще даже не сутки, а я уже до невозможности скучаю по дочурке. «Я рада, сладкая, что у вас все хорошо. Слушайся деда с бабой, хорошо?» «Ага. Ладно, Муся, я пошла есть невкусную кашу». Судя по тону, губки надулись, а в трубке послышалось недовольное пыхтение. «Надо, малышка. Люблю и целую в обе щечки». Слышу смачный чмок в ответ и тихо смеюсь. «Дочурка, дай Бусе трубочку». Пауза, копошение. Упс, кажется, мамин телефон встретился с полом, и только спустя несколько минут в трубке появляются связные звуки. «Лия, привет, дорогая». «Привет, ма. Ты ее опять пытаешься манной кашей накормить?» Морщусь, зная, насколько Майя ее не любит. «Она полезна, а ты слишком ей потакаешь, личик». «Если она не любит ее мам, зачем мучить?» «Полюбит. Ты лучше скажи ко мне». Судя по звукам, родительница уходит в другую комнату и продолжает уже чуть ли не шепотом. «Ты в курсе, что Артем Стельмах полетел на форум как представитель их с отцом сети отелей?» Судя по тону, она не очень довольна этим событием. По спине пробежал холодок, нагоняя нехорошее предчувствие. Мама у меня всегда была чересчур проницательна. Неужели появились подозрения? Сначала ее предупреждение на даче, потом неизменно косые взгляды в сторону Артема на приеме. Похоже, у меня есть реальный повод волноваться. Нет, не в курсе. Вру и не краснею. Успокаиваю себя тем, что берегу матушке нервы. Вроде отец хотел кого-то другого отправить. Хотел, но в последний момент все переиграли. «Почему ты мне об этом говоришь?» Слышу тяжелый вздох родительницы и тихое предупреждение. «Алия, будь благоразумна». «Как это понимать?» «Держись от Стельмаха подальше». «Мама, мы на форуме, и помимо нас здесь еще несколько тысяч участников. Не думаю, что у тебя есть реальный повод для волнения». Начинаю тихонечко злиться. Градус разговора явно накаляется, а мое терпение стремится к нулю. «И тем не менее...» «Я не понимаю, как так вышло, но вижу, что Артем очень даже в тебе заинтересован. Да и ты...» Родительница не договаривает, но ее молчание более чем откровенно намекает на мою реакцию на этого мужчину. Сердце пропускает удар, а потом еще один. Подскакиваю с телефоном и не могу найти себе места, вышагивая по комнате. Доигрались. «Что я?» «Вижу, как смотришь на него. Ваши постоянные пикировки и споры...» «Между вами искрит, Лия, и это ни к чему хорошему не приведет. Помяни мое слово». «Тебе показалось». «Ты сейчас меня пытаешься обмануть или себя?» — усмехается мама. «В общем, Лия, не натвори глупостей». «А вот это уже обидно. Я взрослая девочка, мам, если вдруг ты не заметила. И я сейчас это говорю не потому, что собираюсь вешаться Стельмаху на шею, а потому что у меня есть своя голова на плечах. И если тебя так волнует наше с ним совместное пребывание на мероприятии, то почему бы тебе об этом с ним не поговорить?» «Ты совсем не понимаешь, что я тебе говорю. С Артемом я не могу поговорить, потому что не имею права просить или лезть в его личную жизнь. Он взрослый мужчина. А я, значит, маленький глупый ребенок. Ты моя дочь, которую я люблю и за которую переживаю. Лия, доченька, если слух дойдет до отца, что у тебя с его другом завяжутся отношения, это будет война. Есть в прошлом у Артема неприглядные моменты, о котором твой отец знает и которые ни за что не примет. Как у друга, партнера, да, но как у мужчины, его единственной дочери, нет. Он не семейный человек, пойми ты это. Так, стоп, все, достаточно. Нет у меня ничего с Артемом, и как бы мне ни хотелось, вероятнее всего, не будет. Сказать тебе честно, он такого же, как и ты, мнения, поэтому и близко ко мне не подойдет, можешь не переживать. Злость и обида накрывают, заставляя скинуть вызов. Вот и поговорили. Хоть и понимаю, что все кругом правы, но, черт возьми, легче от этого не становится. В расстроенных чувствах плетусь в душ. Долго стою под горячими струями, смывая с себя неприятный разговор, в котором меня отчитали и поставили на место, как несмышленыша. И решаю, что надо что-то делать. Маломальски раскладываю вещи по номеру и выхожу на прогулку по вечернему Стокгольму. Нужно проветрить голову, собраться с мыслями и, в конце концов, порадовать себя хоть чем-то, раз в личной жизни поражение по всем фронтам. Стокгольм — волшебный город. Он очарователен своей атмосферой. С одной стороны, узкие улочки, низкие дома, широкие площади, и это завораживает. А с другой — дорогие высотки, необычные дизайны фасадов и бетонные джунгли. Он разный для всех, и всем открывается по-своему. Я оказалась просто очарована его красотой. Особенно прогулкой по мосту в свете вечернего алого заката. Дух захватывает. Я остановилась практически в самом центре, в одном из самых дорогих и презентабельных отелей города. Как и любой город, Стокгольм живет в своем неповторимом ритме. У него особенный почерк, который погружает меня в водоворот своего движения с головой, заставляя хоть ненадолго забыться. Истоптав центральные улицы вдоль и поперек, перекусив в уютном кафе и выпив чашечку кофе, забегаю в пару магазинов. Одним из них становится магазин игрушек. Рай для детворы. Там меня привлекла забавная игрушка, как раз мышка. Вот ее и привезу Майи как сувенир. Другим же становится магазин нижнего белья. Это мой маленький фетиш. Дорогое, кружевное, шелковое, бархатное. У меня этих комплектов, наверное, сотню, не меньше. Ты можешь идти даже в простых джинсах и футболке, но знание того, что под ними божественно сексуальное белье, это особый кайф. Особое ощущение себя внутренне и внешне. Поэтому не могу отказать себе и отрываюсь по полной. Прикупаю себе пару комплектов нижнего белья искуснейшей работы, шелковый пеньюар на тонких бретельках и домашний бархатный комплект из майки и шортов. Возвращаюсь в отель, довольная как слон, когда на улице окончательно темнеет. И уже в номере все это изящное великолепие примеряю с толком, с чувством, с расстановкой, давая волю набежавшим фантазиям, участником которых всегда и неизменно был только Стельмах. Следующее утро начинается со звонка будильника. Заказываю завтрак в номер и не спеша привожу себя в порядок. В общей сложности на сборы уходит меньше часа. За это время успеваю перекинуться парой СМС с Стасей и еду на конференцию. Сегодня фирмы представляют свои проекты. Могла бы и не ходить, но очень интересно посмотреть выступления молодых ребят. Вся гениальность задумки этого форума в том, что начинающие бизнесмены выносят свои предложения, а уже имеющие определенный вес мастодонты мира финансов могут найти себе взаимовыгодных партнеров и начать инвестировать в новое дело. Стельмах относится как раз ко второй когорте, и, насколько знаю, благодаря ежегодному участию его фирмы в подобных мероприятиях, он сделал неплохой бизнес в Испании и Италии. Кстати говоря, этого денежного магната и воротилы бизнес-проектов все еще нигде не видно, хотя ему следовало бы появиться. Занимаю местечко в дальнем ряду, утыкаюсь в планшет и ухожу в свои мысли, краем уха слушая участников. Держу одновременно в мессенджере связь с Екатериной и пытаюсь подбить график на декабрь, когда браузер скотина глючит. Нечаянно выкидывает в онлайн-магазин Victoria's Secret. Естественно, у меня, как у маньяка, начинают чесаться руки, и я не могу удержаться. В итоге, вместо того, чтобы мотать на ус, мотаю ленту товаров. У них много новинок, и одна краше другой. «Что интересного показывают?» Слышу насмешливый шепот в ухо. Я подпрыгиваю от неожиданности и чуть не роняю планшет с Викторией. «Стельмах?» Перевожу взгляд на смеющегося негодяя. «Ты как здесь?» «Да так же, как и ты, через двери». «Знаешь, что опаздывать — это дурной тон». «Знаю. А ты знаешь, мне вот этот больше всего нравится». Пошло ухмыляется Артем, тыча пальцем в один из комплектов. В один из самых откровенных, надо сказать. Я выдергиваю планшет и громко хлопаю крышкой чехла. Соседи по ряду оборачиваются и крайне недовольно косятся в нашу сторону. «Мне кажется, тебе бы очень подошло». Будто ничего не замечая, продолжает мужчина. «Знаешь, как отец говорит?» Ухмыляюсь в ответ. «По поводу нижнего белья?» Выгибает бровь Стельмах. «По поводу «кажется». «Насколько знаю Димыча, что-то вроде креститься надо?» «Точно, поэтому выкидывай из своей головы любовниц и слушай презентации». «Зануда». Мужчина откидывается на спинку кресла, закидывает ногу на ногу, скрещивая руки на груди. «Сам зануда». «И очень даже не на любовнице мне это безобразие представлялось». Решаю благоразумно, как попросила любимая матушка, промолчать. Но от маленького происшествия внутри все ликует. «Подошло бы, значит? Хорошо». Решаю, что как только вернусь в отель, закажу себе этот разврат. Думаю, его многогодовой опыт в разглядывании женского белья достаточно обширен, можно и прислушаться. «В каком ты остановилась отеле?» Снова слышу шепот с соседнего кресла. Надолго Артема не хватает. Я же искренне пытаюсь включиться в работу, но его присутствие рядом давит и отвлекает. «Номер комнаты сказать?» «Было бы неплохо». «Иди к черту, отель. А номер не суй нос не в свое дело». Смотрю на мужчину и встречаюсь с недовольным взглядом зеленых глаз. Он на мой извительный ответ только машет головой и морщится. «Зануда». повторяешься». «Ну так если ты не меняешься?» — хмыкаю, закатывая глаза. «Люди не меняются, Артём. В твоём возрасте пора бы уже к этому привыкнуть». «А в твоём возрасте? Что с вами, 20-летними, делать? Крестиком вышивать и по кино ходить, целоваться на задних рядах?» «Очень интересно. А что он ещё со мной делать собирается?» Так и подмывает спросить. Только в голову сразу материно предупреждение лезет, и язык как-то сам собой прикусывается. «У нас, 20-летних, сил-то ещё ого-го, а вот в ваши 40, Артём Валерьевич», — пожимаю плечами. «Опасно сильно перенапрягаться, вдруг моторчик не выдержит». «Я за последние сутки уже не раз слышал твои прекрасные намёки, Лия», — шепчет мужчина, и я наблюдаю, как стремительно темнеют его глаза. Он подаётся вперёд, врезаясь в моё личное пространство. Снова оказывается так близко, что я перестаю дышать. «Действительно хочешь проверить?» — зло бросает, щекоча горячим дыханием губы. «Более чем провокационный вопрос. От его запаха, от исходящего тепла и мужской силы я уже вся горю изнутри. Желание стягивается в тугой узел, закручивая внутренности. То, что происходит между нами, начиная с самолёта, странно. Флирт на грани. Может, в Стокгольме климат особый? Влажный, чтоб его. Рядом с этим мужчиной я абсолютно перестаю контролировать свои слова, а зачастую и действия. Выдыхаю, переводя взгляд на губы Артёма. Хочу».